Техника теневого клонирования сюрикена не только являлась основой для его дальнейшей разработки техники теневого меча и совершенствования системы ближнего боя, но и была исключительно полезна сама по себе. После нескольких экспериментальных применений Икару понял, что эта техника идеально подходит для дезорганизации строя противника. Она требовала меньше чакры, чем стихия ветра, великий порыв, и обладала гораздо более высоким эффектом обмана. Покров из чакры мог компенсировать недостатки его стихии земли. Техники упрочнения в защите от магических атак. Согласно его плану, в ближайшее время ему предстояло часто сражаться против нескольких противников одновременно. И хотя он был полностью уверен в своих силах, дополнительный уровень защиты никогда не помешает. «Хм, так и сделаю», — решил Икару, не колеблясь больше ни секунды. Он немедленно отдал приказ трем теневым клонам как можно скорее покинуть поле боя, найти подходящее место и приступить к интенсивной тренировке этих двух техник. Для большинства ниндзя такой подход показался бы запоздалой подготовкой, но для Икару, обладающего панелью мастерства, этого времени было более чем достаточно. Получив указание, теневые клоны без лишних слов активировали стихию ветра, крылья ветра и взмыли высоко в небо. Затем каждый из них окружил себя защитным покровом из чакры. Закончив все приготовления, они на максимальной скорости устремились прочь от поля боя. В настоящее время его стихия ветра, крылья ветра позволяла перемещаться со скоростью до 300 метров в секунду, что составляло 18 километров в минуту. Поэтому им потребовалось всего несколько минут, чтобы полностью покинуть зону боевых действий. И если действовать осторожно, такое короткое перемещение не должно было привлечь чьего-либо внимания. Когда силуэты трех клонов растворились в небе, Икару отвел взгляд и задумался о том, как справиться с разведывательным отрядом из Канахи, приближающимся к его позиции. Благодаря Бейкугану он уже обнаружил, что в нескольких сотнях метров группа ниндзя из деревни Скрытого Листа осторожно продвигалась в его направлении. Икару не желал встречаться с ними лично. Подумав, он снова использовал технику теневого клонирования, создав еще одного клона. Оставив ему задачу объясниться с отрядом Канахи, Икару активировал стихию ветра, крылья ветра, поднялся в воздух и покинул это место, продолжая выполнять свою патрульную миссию и одновременно высматривая следующую потенциальную цель. Что касается ценных разведданных, добытых из головы Кидзюцу Нагицу, это пока могло подождать. Сейчас было не самое подходящее время для их использования. Кроме того, ему требовалось некоторое время для тщательной подготовки. С этой мыслью Икару открыл панель и бегло просмотрел статистику. После 11 дней интенсивных тренировок его мастерство в технике теневого клонирования превысило уровень 6, 9 тысяч, 10 тысяч, и до достижения уровня 7 оставался всего один шаг. Если его предположения были верны, то как только техника достигнет уровня 7, она почти наверняка эволюционирует в технику множественного теневого клонирования. Только тогда он сможет успешно воплотить план, созревший в его голове. Нельзя спешить, еще раз напомнил себе Икару, закрывая панель. Затем он взмахнул крыльями и стремительно удалился от леса. В это же время, внизу, в лесной чаще, в нескольких сотнях метров от недавнего местонахождения Икару, группа ниндзя из Канахи заметила удаляющуюся фигуру и приостановилась. «Командир, продолжаем движение?» – спросил один из них. Услышав вопрос, возглавлявший группу Такуби Цуджонин из Канахи перевел взгляд на человека, стоявшего рядом. Остальные члены отряда тоже повернулись к нему. Этот человек выглядел совершенно обычно, но его пугающие белые глаза безошибочно выдавали в нем представителя клана Хьюга. Он был чунином из этого прославленного рода. Видя, что все смотрят на него в ожидании, Хьюга Рин без лишних слов поднял руку, сконцентрировался и активировал свой бейкуган. В то же мгновение вены вокруг его висков вздулись, а в зрачках проявились характерные черные метки. Направив взгляд вперед, он быстро различил фигуру Икару, неподвижно стоявшего на месте. В следующий момент Икару, словно почувствовав его наблюдение, повернулся и встретился с ним взглядом. Внезапно пара алых, как кровь, глаз Шерингана пронзила сознание Хьюги, заставив его невольно отвести взгляд и зажмуриться. Ух-ух! Хьюга Рин тяжело задышал, пытаясь восстановить самообладание. «Не зря его считают гением клана Учиха», — подумал он. «Такая сила глаз действительно внушает страх». Заметив странную реакцию, командир отряда поспешно спросил: «Рин, что случилось?» Хьюга Рин махнул рукой, стараясь скрыть свое замешательство. «Ничего особенного». Затем продолжил: Учихайкару оставил теневого клона, но, вспомнив те гипнотические глаза, внезапно поправился. Хм, на самом деле я не могу с уверенностью сказать, теневой ли это клон. В любом случае, он все еще находится там и, кажется, ждет нашего приближения. Услышав это, командир не стал долго размышлять. Ему было неважно, настоящий это Икару или его клон. Пока кто-то оставался на месте, у них был шанс выяснить, что здесь произошло. Поэтому, не колеблясь ни секунды, он дал сигнал отряду продолжить движение вперед. Тем временем теневой клон Икару действительно заметил наблюдение Хьюгерина. В понимании принципов работы Бейкугана Икару не уступал ни одному ниндзя из клана Хьюга, поэтому мгновенно почувствовал, когда кто-то начал изучать его своим глазным дзюцу. Именно потому, что он заранее обнаружил в приближающемся разведывательном отряде Конохи представителя клана Хьюга, его настоящее тело благоразумно покинуло это место. В конце концов, все это время он не запечатывал Бейкуган в своем лбу, и если бы кто-то обнаружил эту особенность, это было бы крайне трудно объяснить. Поэтому лучше избегать таких ситуаций, когда это возможно. Что касается теневого клона, поскольку его Бейкуган еще не полностью интегрировался с телом, техника теневого клонирования не могла перенести эту способность в клонов, как это происходило с Шаринганом. Поэтому можно было не беспокоиться о возможном разоблачении. Глава 559. Столкновение и бегство. Несколько минут спустя разведывательный отряд Конохи прибыл к Икару. Возглавлявшего их Такубицу Джонина Икару знал, Ивата Ичимаку, ниндзя, специализирующийся на сборе информации и сенсорных техниках. Увидев Икару, Ивата Ичимаку поспешно спросил: «Джонин Икару, что здесь произошло?» Говоря это, он бросил оценивающий взгляд по сторонам. Было очевидно, что совсем недавно здесь произошла ожесточенная битва. И хотя, возможно, в ней участвовали всего двое, сражение явно было крайне напряженным. Взглянув на кучу пепла у ног Икару, Ивата Ичимаку в целом уже понял, какая участь постигла врага. Но его интересовало не то, что только что произошло на этом поле боя, а то, что творилось во всем этом районе в течение последнего времени. На самом деле они выдвинулись с форпоста вскоре после начала боя, но как бы ни спешили, в итоге не встретили врага, зато следов сражений по пути увидели немало. Более того, в зоне самых ожесточенных боев они даже обнаружили несколько трупов чунинов тумана, разрубленных пополам. Учитывая все, что они видели по дороге, Ивата Ичимаку уже примерно представлял себе, что произошло, но все же ему нужно было получить подтверждение от Икару. В конце концов, именно он был непосредственным участником всего этого. Услышав вопрос, Икару отвел взгляд от Хьюгерина и посмотрел на Ивату Ичимаку. Примерно 10 с лишним минут назад, во время планового патрулирования, я обнаружил здесь небольшое подразделение Шиноби Тумана. Судя по их действиям, они собирались внезапно атаковать форпост. Поэтому я вмешался. Шум, который вы слышали, это наше сражение. Да, Икару сдвинул время своего обнаружения Шиноби Тумана на несколько десятков минут позже и не стал объяснять, почему сразу атаковал, не доложив на форпост. Впрочем, теперь, когда враги были уничтожены, эти вопросы уже не имели значения. В конце концов, если уж говорить об этом, можно было объяснить, что он считал это место достаточно близким к форпосту Черного Камня, чтобы не было необходимости в специальном докладе. Или сказать, что он был уверен в собственных силах и не видел нужды запрашивать подкрепление. И так далее. Короче говоря, враг уже мертв, так что можно спокойно есть и пить. Словно уловив смысл слов Икару, Ивата Ичимаку сразу же пропустил эти вопросы и начал интересоваться силой и количеством врагов, а также ходом сражения. Икару ничего не скрыл и подробно ответил на все. Что касается последующего расследования, сбора улик, анализа намерений противника и прочего, то Икару уже не требовалось в этом участвовать. Поэтому после короткого разговора он отменил технику теневого клонирования, и все воспоминания вернулись к основному телу. В это же время в другом месте Икару летел, когда внезапно в его голове появились новые воспоминания. Быстро изучив их, он пробормотал: «Все-таки понятливый». Видя, что Ивата Ичимаку не стал докапываться до сути некоторых вещей, Икару был очень доволен и решил, что если в дальнейшем тот окажется в опасности, можно будет при случае его спасти. Встряхнув головой, Икару быстро выбросил все это из головы и начал менять направление, полетев на северо-запад на полной скорости. Только что он получил сообщение от еще одного теневого клона, обнаружившего на поле боя к северо-западу от форпоста Черного Камня небольшой отряд Шиноби Тумана, оказавшийся в одиночестве, и клон просил его немедленно прибыть туда. Благодаря сверхбыстрой скорости полета стихии ветра, крылья ветра, даже расстояние в несколько десятков километров не помешало Икару воспользоваться этой возможностью. Примерно за две с небольшим минуты Икару добрался до окрестностей цели. Еще не приблизившись к месту, он сосредоточился и активировал Бейкуган на своем лбу. В тот же миг все в радиусе километра предстало перед его взором. Икару быстро посмотрел в направлении области, о которой говорил теневой клон, и действительно увидел там трех шиноби тумана, одного такубицу Джонина и двух чунинов. Судя по их виду, они, похоже, только что пережили тяжелый бой и восстанавливали силы. Икару применил технику ментальной связи, установив контакт с теневым клоном, который только что отправил ему сообщение. Тот, чтобы не спугнуть добычу, не стал задерживаться поблизости и сейчас уже парил над другим полем боя. Впрочем, Икару связался с ним не для того, чтобы запросить поддержку. Всего лишь один джонин и два чунина были не проблемой для его сил. Он мог легко с ними справиться. Он связался с клоном только чтобы узнать, действительно ли эта тройка, как он и предполагал, недавно пережила тяжелый бой. Если так, то он мог действовать более агрессивно. Через несколько мгновений Икару прервал технику ментальной связи. Все оказалось именно так, как он и думал. Эти люди действительно недавно пережили тяжелый бой. Именно поэтому его теневой клон и смог обнаружить их следы. Если так, Икару не стал больше тратить время и сразу применил стихию земли, технику упрочнения и покров из чакры, накинув на себя два слоя защиты, после чего полетел на полной скорости к месту, где укрывалась троица. Внизу, в лесной чаще, Амехана обрабатывала свои раны. Вспоминая недавний бой, она понимала, если бы не ее внезапная находчивость в последний момент, когда она обманула противника водяным клоном, она бы, вероятно, уже была мертва. Но если она смогла обмануть один раз, разве сможет она обманывать дважды или трижды? В этот раз ей повезло встретить противника со слабыми сенсорными способностями, но что насчет следующего раза? Если она внезапно столкнется с противником, обладающим сильными сенсорными способностями, разве не будет ее судьба предрешена? Даже если она не встретит такого противника, когда же закончится эта бессмысленная война? Неужели она будет продолжаться бесконечно? Странным образом Амехана начала сомневаться в своем будущем. В отличие от ниндзя из других скрытых деревень, из-за того, что в деревне скрытого тумана долгие годы действовала политика репрессий, психическое состояние шиноби в целом было не очень стабильным. Возможно, в обычное время это не вызвало бы особых проблем, но между жизнью и смертью царит великий ужас. Амехана, только что пережившая смертельную опасность, явно начала поддаваться беспорядочным мыслям. И именно в тот момент, когда она потеряла бдительность, в пределы ее восприятия ворвалось мощное присутствие. Мгновенно она вздрогнула, поспешно встала и собиралась предупредить двух чунинов подчиненных о необходимости быть настороже. Однако, прежде чем она успела раскрыть рот, Икару уже появился в ее поле зрения. Призрачный клинок Икару. В тот же миг Амехана узнала личность Икару и, не колеблясь ни секунды, бросилась бежать. Да, она просто сбежала. Она даже не предупредила двух своих подчиненных. Практически в то же мгновение, как узнала Икару, она развернулась и исчезла. В небе, увидев эту сцену, даже Икару не смог сдержать удивления и подумал: неужели я настолько пугаю, и как можно быть настолько трусливой? Хотя противникой был довольно редко встречающийся кунайчи, но она не должна была быть такой слабой. На самом деле Икару не знал, что у Амеханы возникли проблемы с психикой, и именно появление такого непобедимого противника вызвало у нее инстинктивную реакцию. Если она сбежит, то, скорее всего, станет новым отступником из деревни Скрытого Тумана. Ничего не поделаешь, политика Кровавого Тумана в деревне Скрытого Тумана действительно была слишком жестокой. Ниндзя, возвращенные в таких условиях, стоило им столкнуться с малейшими психологическими проблемами, почти неизбежно становились отступниками. Однако это возможно только при условии, что они смогут сбежать. Икару отвел взгляд от Амеханы и, не раздумывая больше, сильно взмахнул крыльями. Его тело, словно вспышка молнии, приземлилась перед двумя только что поднявшимися чунинами тумана. Ладонь Икару приняла форму клинка, и мгновенно активированный скальпель чакры рассек мышцы правой руки одного из них, заставив только что вытащенный кунай упасть на землю. В то же время он повернул голову вправо, посмотрев на другого чунина, и в момент, когда их взгляды пересеклись, применил иллюзию шарингана, обездвижив его. Чунин тумана с парализованной правой рукой все еще пытался сопротивляться, но Икарус схватил его за горло. Заранее подготовленная техника поглощения чакры вступила в действие, и всего за несколько секунд Икару высосал всю его чакру, духовную и физическую энергию. Бум! Позволив телу упасть, Икару мгновенно переместился ко второму и применил тот же метод, начав поглощать его чакру. Через несколько секунд на землю упал еще один труп. Икару поднял руку, сложив печати, и по привычке применил стихию огня, технику обжига, сжигая тела обоих. Закончив с этим, он без колебаний сразу же применил технику телесного мерцания, устремляясь в направлении, куда убежала Амехана. Глава 560. Преследование и блокировка чакры. Быстрее. Еще быстрее. Амехана, игнорируя собственные раны и истощение чакры, изо всех сил применяла технику телесного мерцания, стремительно продвигаясь через лесную чащу. Она то и дело оглядывалась через плечо, словно до смерти боялась быть настигнутой Икару. Но как часто бывает, чего боишься, то и случается. Всего через несколько десятков секунд в отдалении возник призрачный силуэт. Кому еще это могло быть, если не Икару? В первый момент он маячил где-то вдали, но стоило моргнуть, как расстояние между ними сократилось до каких-то 10 метров. С такой скоростью ему понадобятся считанные мгновения, чтобы настичь ее. Амехана, чье душевное равновесие уже давно было нарушено, ни за что не решалась встретиться с Икару лицом к лицу. Ее черты исказились от отчаяния, и она, не раздумывая, применила теневое клонирование. Один силуэт мгновенно разделился на три, каждый из которых устремился в своем направлении. Увидев это, Икару лишь слегка нахмурился. В обычной ситуации применение теневого клонирования не представляло собой ничего особенного. Даже если уровень владения этой техникой у нее был ниже, чем у него, расход чакры составил бы не более десятой части ее запаса. Но сейчас, в условиях предельно изматывающей погони и почти неизбежного последующего сражения, энергозатраты на поддержание теневых клонов будут расти в геометрической прогрессии. К тому моменту потери чакры точно превысит жалкую десятую часть. Именно поэтому теневые клоны обычно использовались для разведки, а не для боевых действий. Ни один здравомыслящий ниндзя не стал бы так применять эту технику без крайней необходимости, ведь это лишь бессмысленная трата драгоценной чакры, которая в лучшем случае даст небольшую отсрочку. Разве не лучше сберечь эти резервы для решающей схватки с противником? Можно с уверенностью сказать, что только этим отчаянным шагом Амехана снизила свои шансы на победу как минимум на 30%. Хотя, если быть честным, изначально этих шансов у нее было не так уж и много. Однако Икару беспокоил вовсе не столь недальновидный выбор противника. Его просто удручала вся эта напрасно растраченная чакра. Чем больше энергии она расходует сейчас, тем меньше он сможет поглотить, когда наконец поймает ее. Разве это не досадно? С этой мыслью Икару, не колеблясь ни секунды, резко ускорился и бросился в погоню за одним из силуэтов. Вскоре он настиг цель. Не давая противнице ни мгновения на размышления, он метнул веер сюрикенов, которые, подобно танцующим в воздухе цветам, столкнулись между собой и затем все как один устремились к Амехане. Глядя на обрушившийся на нее металлический дождь, Кунаичи поняла, что уклониться невозможно. Ей оставалось лишь развернуться и отчаянно отбивать летящие снаряды кунаим. Динь-динь-дань. Разнеслась серия звонких металлических звуков. В воздухе вспыхивали искры, когда сюрикены один за другим отражались от кунай Амеханы и разлетались в стороны. Казалось, все атаки были успешно отражены, и Кунаичи уже готовилась продолжить бегство. Но в этот момент воздух пронзил резкий свистящий звук. Боковым зрением она заметила, как из ладони Икару вылетел кунай, с такой невероятной скоростью, что она просто физически не успевала среагировать. Это был кунай, запущенный Икару с помощью стихии ветра. Штормовой ладони в идеально выбранный момент, охваченная острым чувством смертельной опасности, Амехана почти инстинктивно извернулась всем телом. Вжух! Кунай пролетел буквально в миллиметре от ее тела, не причинив вреда. Но в следующее мгновение силуэт Икару, окутанный мерцающим голубоватым светом, словно материализовался из воздуха прямо перед ней, следуя за траекторией метательного оружия. Свист. Длинный меч рассек воздух, а Механа инстинктивно попыталась парировать удар. Икару, выбрав идеальный момент, применил технику иллюзорного меча, заставив кунайчи защищаться от несуществующей атаки. В следующий миг настоящее лезвие пронзило тело противника. Бум! Облако чакры рассеялось, и силуэт Амеханы растворился в воздухе. Очевидно, это был лишь один из ее теневых клонов. «И правда, моя удача сегодня оставляет желать лучшего», — мысленно отметил Икару. К счастью, вся эта последовательность действий заняла совсем немного времени, и два других преследуемых объекта все еще находились в пределах видимости его бейкугана. Зафиксировав их местоположение, Шиноби без промедления продолжил погоню. Возникает вопрос, почему он сам не применил теневое клонирование, чтобы преследовать всех одновременно? Дело было вовсе не в том, что у него недоставало возможностей для создания клонов. К настоящему моменту его мастерство в теневом клонировании достигло впечатляющего ЛВ-6, что позволяло создать до 30 теневых клонов. И хотя многие из них сейчас патрулировали различные участки поля боя, собирая и передавая разведданные, выделить 2-3 для погони не составило бы никакого труда. Причина, по которой он не сделал этого, заключалась, во-первых, в отсутствии реальной необходимости. Все три цели находились настолько близко, что он вполне мог разобраться с ними поочередно. При благоприятном раскладе ему не потребуется и 3 попыток, чтобы обнаружить настоящее тело кунайчи. Даже в худшем случае, если истинное тело окажется последним, потеря времени будет минимальной. Во-вторых, и это главное, он не хотел бессмысленно тратить собственную чакру. Как уже было отмечено, тактика, выбранная Амеханой, сильно расходовала ценный ресурс. И хотя уровень владения теневым клонированием у Икару был выше, интенсивное преследование также потребовало бы немалых энергозатрат. Учитывая, что потенциальная добыча от этой погони уже могла оказаться меньше ожидаемой, он не желал растрачивать еще больше своей чакры. Поэтому Икару выбрал самый простой, но надежный способ – преследовать каждую цель поочередно. Время неумолимо текло. Вскоре Шиноби настиг второй силуэт. Однако удача сегодня действительно была не на его стороне. После короткой, но ожесточенной схватки противник вновь рассеялся в облаке дыма. Это оказался еще один теневой клон. Лицо Икару потемнело от досады, но он, не теряя ни секунды, немедленно устремился за третьим и последним силуэтом. Примерно через 3 минуты Икару внезапно материализовался прямо перед Амеханой. В этот момент кунайчи все еще продолжала тревожно оглядываться назад, совершенно не ожидая, что противник окажется впереди, перекрыв путь к отступлению. Сердце Амеханы сжалось от страха. Почти без размышления она подняла руки, намереваясь вновь применить спасительное теневое клонирование. Хотя с ее текущим, почти исчерпанным запасом чакры Икару настиг бы ее еще быстрее, она, казалось, совсем не задумывалась об этом, движимая лишь отчаянным желанием поскорее покинуть это роковое место. Но если она стремилась к бегству, то Икару больше не собирался участвовать в этих бессмысленных догонялках. Он особенно не желал наблюдать, как она впустую растрачивает остатки драгоценной чакры. Шиноби резко оттолкнулся от земли, высвобождая мощный поток чакры. Вокруг его тела заплясали электрические разряды, явный эффект применения стихии молнии, светового тела молнии. Хотя уровень владения этой техникой у него был всего лишь ЛВ-1, и бонус к скорости можно было считать незначительным, Икару все равно задействовал все имеющиеся в его распоряжении средства. Очевидно, что он использовал весь свой боевой арсенал. Благодаря этому его скорость почти мгновенно достигла запредельного уровня, и он оказался прямо перед ошеломленной Амеханой. Икару даже мог отчетливо разглядеть выражение неподдельного ужаса, исказившее ее лицо. Однако он не проявил ни малейшего сострадания. Шиноби мгновенно выбросил вперед указательный палец, точным движением поразив центр груди противницы. В следующий миг осязаемая чакра вырвалась из кончика его пальца, безошибочно поразив крупнейший узел циркуляции энергии, критически важную акупунктурную точку. Мгновенно поток чакры в ее теле стал хаотичным и прерывистым. Попытка применить теневое клонирование безнадежно провалилась, а лицо кунайчи побледнело до такой степени, что она едва не захлебнулась собственной кровью. Но Икару на этом не остановился. Ступая легко, словно порыв весеннего ветра, двигаясь неуловимо, подобно призраку, он стремительно кружил вокруг обездвиженного противника, нанося десятки точных ударов кончиками пальцев. За считанные секунды он заблокировал практически все жизненно важные энергетические точки, и только после этого остановился. Волны пронзительной боли накатывали на Амехану из разных частей тела. Она отчаянно попыталась активировать хоть каплю оставшейся чакры, но почувствовала себя как изнуренный пони, пытающийся сдвинуть с места тяжелогруженный воз. Невероятно, мучительно трудно. В этот момент она наконец осознала неотвратимую истину: бегство невозможно. И только теперь к ней вернулась крупица того достоинства, которое подобает носить шиноби ранга джонин. Амехана успокоила бушующие эмоции, перестала тщетно пытаться активировать заблокированную чакру и прямо взглянула в глаза своего победителя. Убедившись, что перед ней всего лишь пара шаринганов, она спросила голосом, в котором странным образом смешались недоумение и искреннее любопытство: «Ты ведь только что использовал технику блокировки акупунктурных точек, разве это не фирменный прием клана Хьюга? Неужели шаринган тоже способен видеть энергетические узлы человеческого тела?» «Действительно, Икару только что применил точечную технику, свойственную клану Хьюга, но не в сочетании с шаринганом, а с помощью гейкугана, скрытого в центре его лба». Однако у шиноби совершенно не было настроения вдаваться в объяснения. Хотя сейчас пленница и держалась намного достойнее, чем во время панического бегства, его все еще огорчала мысль обо всей той чакре, которую она бездарно растратила. «Пусть лучше останется в неведении», — решил он про себя. С этой мыслью Икару стремительно поднял руку, сложил необходимую последовательность печати и применил технику поглощения чакры, крепко схватив противницу за горло. В следующий момент тонкие, но отчетливо видимые нити энергии начали собираться из разных частей ее тела, сливаясь в единый бурный поток, устремляющийся в тело Икару. Однако всего за 2-3 секунды чакра в организме Кунаичи была полностью исчерпана. Обнаружив это, шиноби с сожалением подумал: действительно, потрачено непозволительно много. Тем не менее, он не ослабил железной хватки, а наоборот, усилил интенсивность поглощения. Тут же духовная и физическая энергия начали концентрироваться в теле жертвы, и он принудительно извлек их, преобразовав в свою собственную чакру. Через несколько долгих секунд духовная и физическая энергия Амеханы были окончательно исчерпаны до последней капли. Жизнь покинула ее взгляд, и она превратилась в безжизненный труп. Бум! Икару разжал пальцы, позволив телу бывшей противницы безвольно рухнуть на землю. Затем он методично сложил необходимую последовательность печати и применил мощное ниндзюцу, стихия огня, техника обжига. Яркое пламя вспыхнуло, стремительно окутав и поглотив тело поверженного врага. Завершив все эти приготовления, он наконец приступил к тщательной оценке результатов своей охоты. Глава 561. Путь к совершенству, как и предполагал Икару, добыча в этот раз оказалась скромнее ожидаемой. Те два чунина, хоть и не тратили чакру на сопротивление, уже израсходовали значительную ее часть в предыдущем крупном сражении. Поэтому Икару смог получить от них в общей сложности лишь около 10 тысяч единиц чакры. Что касается Амеханы, этого такубицу джонина, она не только потратила немало энергии во время предыдущей битвы, но и израсходовала значительное количество чакры во время побега. По этой причине, даже выжав из нее максимум возможного, Икару смог получить менее 8 тысяч единиц чакры перед тем, как она испустила последний вздох. Другими словами, в этот раз он добыл всего 18 тысяч единиц чакры. Хотя собственные затраты были невелики, полученная прибыль оказалась довольно скромной. Впрочем, с комариной ножки тоже можно получить мясо. Слегка вздохнув, Икару принял решение использовать всю полученную чакру для тренировки техники теневого клонирования сюрикена и покрова из чакры. Что касается остальных навыков, они пока могли подождать. Наблюдая, как тело Амеханы превращается в пепел, Икару не стал задерживаться. Он тут же применил стихию ветра, крылья ветра, взлетел высоко в небо и продолжил выполнение задания по патрулированию, одновременно ожидая следующую цель. Имея множество теневых клонов, патрулирующих поле боя, Икару не боялся упустить возможность. На самом деле, ему даже не пришлось долго ждать. Вскоре он получил сообщение от другого теневого клона, обнаружившего небольшой одинокий отряд шиноби тумана. Икару, без малейшего колебания, немедленно направился туда, следуя полученным разведданным. Так, в постоянной занятости, Икару провел 3 дня. 3 дня спустя, ночью, в густом лесу, Икару сидел в позе лотоса, усердно усваивая боевой опыт и воспоминания, только что полученные от теневых клонов, превращая их в очки мастерства для соответствующих навыков. За прошедшие три дня натиск шиноби тумана был крайне интенсивным, что значительно сократило время Икару на тренировке. Он мог заниматься только по ночам, когда атаки шиноби тумана ослабевали. К счастью, у него было множество теневых клонов для поддержки, иначе он не смог бы выполнять даже базовые ежедневные упражнения. Вот только его запасы чакры вызывали сожаление. Из-за сокращения времени на тренировке, ему пришлось одновременно создавать больше теневых клонов для занятий. А когда множество теневых клонов одновременно начинают тренировки с одинакового уровня, их средняя эффективность неизбежно снижается, что приводило к пустой трате значительного количества чакры. Даже несмотря на то, что теперь он ежедневно мог получать около 200 тысяч единиц чакры от шиноби тумана, ему все равно было больно видеть такие потери. Да, за прошедшие три дня Икару в общей сложности захватил примерно 600 тысяч единиц чакры у шиноби тумана. Из этого количества около 200 тысяч единиц он использовал для компенсации упущенных за предыдущие 10 дней тренировок из-за активности шиноби тумана. Оставшиеся 400 тысяч единиц были полностью направлены на практику техники теневого клонирования сюрикена и покрова из чакры. Для первой техники в среднем требовалось 150 единиц чакры, чтобы получить одно очко мастерства, для второй – 100 единиц чакры за одно очко. Икару равномерно распределил 400 тысяч единиц чакры между этими двумя навыками, что позволило им получить 1300 и 2000 очков мастерства соответственно. Таким образом, их уровни выросли с LV1 – 12200 и LV1 – 30200 до LV4 – 625 – 2000 и LV4 – 1330 – 2000, соответственно. На этом уровне практическая полезность обеих техник значительно возросла. Теперь, встречая одинокий отряд шиноби тумана, если их было немного, Икару мог просто атаковать в лоб под двойной защитой стихии земли. Техники упрочнения и покрова из чакры, быстро уничтожая противников. А если сталкивался с многочисленным отрядом, он устраивал тайную атаку, применяя технику теневого клонирования сюрикена. Даже если не удавалось серьезно ранить нескольких врагов, это все равно нарушало их построение. Затем, под защитой своих техник, он врывался в их ряды. Можно сказать, что с повышением уровня этих двух техник, эффективность его сбора чакры значительно возросла. Сейчас шиноби тумана начали что-то подозревать и, если не было крайней необходимости, больше не передвигались поодиночке, иначе он мог бы ежедневно получать гораздо больше чакры. Однако, в жизни нельзя быть слишком жадным. Икару прекрасно понимал, что его нынешняя сила еще далека от абсолютного могущества. К тому же, мир шиноби, который он знал, был лишь частью этого реального мира. Кто знает, не владеет ли кто-то силой, способной противостоять ему. Как, например, недавно внезапно примененная корнем печать четырех жизней. Если бы не его превосходящая сила, обычный Джонин, попав в такую засаду, вероятно, уже был бы мертв. Поэтому, когда требуется осторожность, следует быть осторожным. Рисковать жизнью ради каких-то единиц чакры действительно не стоит. Поэтому Икару никогда не провоцировал отряды с большим количеством шиноби, даже если после определенных усилий он мог бы получить большое количество чакры, он все равно не рисковал. Но мы отвлеклись от темы, вернемся к Икару. С течением времени, боевой опыт и воспоминания, принесенные теневыми клонами, были быстро усвоены Икару. В определенный момент он наконец открыл глаза. Вместе с этим, в его сознании возникло внезапное просветление. Сконцентрировавшись, Икару активировал Бейкуган и осмотрел окружающую местность. Убедившись в отсутствии посторонних, он поднял руки, сложил печать Бзин и применил теневое клонирование. Нет, теперь это следовало называть техникой множественного теневого клонирования. Бам, сопровождаемые облаком чакры, в пространстве появились многочисленные копии Икару, занявшие практически весь лес. По грубым подсчетам, их было около 200-300. Да, после трех дней тренировок, его теневое клонирование наконец накопило необходимые последние сотни очков мастерства, преодолев финальный рубеж и достигнув ЛВ-7. И как он предполагал ранее, в момент достижения ЛВ-7, он естественным образом постиг тайны техники множественного теневого клонирования. По сути, это все еще оставалось теневым клонированием, но более мягкий процесс распределения чакры при создании теневых клонов превращался в более интенсивный мгновенный выброс. Техника требовала в одно мгновение разделить чакру в теле на сотни или тысячи частей. Этот процесс был чрезвычайно интенсивным, и люди с недостаточным запасом чакры, применив эту технику, рисковали мгновенно истощить себя до смерти. Результат мог быть таким же, как у тех, кого Икару лишил чакры, мгновенная смерть. Именно поэтому второй Хокаге Синджу Табирама классифицировал эту технику как запретную. Однако, с текущим запасом чакры Икару в 140 тысяч, приближающимся к 150 тысяч единиц, применение этой техники не представляло серьезных проблем. Все Икару подняли свои руки, ощущая собственные тела, которые казались такими же, как у обычных теневых клонов, только значительно менее стабильными. К тому же, каждый клон обладал лишь несколькими сотнями единиц чакры, что делало их еще более хрупкими. Более того, его теневое клонирование, эволюционировав в технику множественного теневого клонирования, унаследовало характерную особенность расхода чакры. А именно, даже если он использует технику множественного теневого клонирования и сразу же отменит ее, вернув всех клонов, все равно потеряет 5% чакры от всех созданных клонов. Эти потери вызывали у Икару сожаление даже при использовании обычного теневого клонирования, не говоря уже о нынешней ситуации. Из-за создания слишком большого количества теневых клонов, доля оригинала, не тратящего чакру, становилась пренебрежимо малой в общей массе. Поэтому теперь каждое применение техники множественного теневого клонирования потребляло минимум 5% его текущего запаса чакры. Это означало, что даже при дальнейшем использовании техники множественного теневого клонирования ему придется контролировать количество создаваемых клонов, иначе потери чакры превзойдут все его ожидания. Разве что, когда-нибудь у него будет столько чакры, что он сможет игнорировать эти потери. Глава 562. Совершенство и новые горизонты. В глубине леса Икару быстро освоил технику множественного теневого клонирования, но вскоре перестал уделять ей излишнее внимание. В конце концов, истинную ценность эта техника раскроет лишь тогда, когда у него будет достаточный запас чакры. Пока что обычная техника теневого клонирования вполне справляется со своей задачей, мелькнула мысль в его голове. Размышляя об этом, Икару поднял руки, сложил печати и применил технику теневого клонирования, создав более десятка своих двойников. Не теряя ни минуты, он приступил к интенсивной тренировке. Сегодня вечером, помимо техники теневого клонирования, ему предстояло повысить уровень еще одной техники ниндзюцу. Бум! Вдалеке на огромном дереве внезапно вспыхнуло яркое пламя, а перед ним стоял один из теневых клонов. В этот момент двойник складывал печати руками, пристально глядя на дерево. Несмотря на отсутствие физического контакта, он мог заставить дерево самопроизвольно загореться. Этот теневой клон практиковал именно стихию огня, технику обжига. Более 10 дней назад Икару уже довел эту технику до уровня ЛВ-6, 5125-10000, а теперь, спустя это время, она была на пороге повышения. Как только это произойдет, у него ежедневно будет высвобождаться дополнительные 40 тысяч единиц чакры, которые он сможет распределить между другими навыками, значительно ускорив их развитие. Поэтому он уделял этому особое внимание, хотя, судя по очкам мастерства, для завершения требовалось еще некоторое время. Отводя взгляд, Икару перестал размышлять об этом и начал регулярно применять технику отражения сердца, направляя эволюцию своего шарингана. По сравнению с техникой мистической ладони, которую можно было использовать в любое время, условия для освоения техники отражения сердца были гораздо строже. Не говоря уже о других требованиях, эта техника как минимум нуждалась в относительно спокойном месте. Поэтому Икару временно пересмотрел расписание тренировок для этих двух техник, перестав чередовать их. Теперь эти навыки, требующие практики его основного тела и значительного количества времени, были полностью разделены. Один концентрировался на дневных, другой – на ночных тренировках. Хотя длительная практика одного и того же навыка казалась монотонной, ради выполнения ежедневного плана тренировок он решил терпеть. Стоит отметить, что за прошедшие 10 с лишним дней эволюция его шарингана уже почти достигла важнейшего порога – 20 тысяч 50 тысяч. Согласно его предыдущим предположениям, как только он преодолеет этот рубеж, его атрибут «Дух» получит обратную подпитку, что приведет к естественному усилению. Улучшение базовых характеристик, в свою очередь, повысит его способности во всех аспектах, что станет очередной значительной трансформацией в его развитии. Именно поэтому ему необходимо было заранее подготовиться. Особое внимание он уделял своему Сусанао. Когда эволюция Шарингана преодолеет порог, 20 тысяч, 50 тысяч, эта техника должна перейти на вторую стадию, где появятся меридианы и плоть, формируя полноценную чакровую оболочку. К тому времени не только значительно усилится его защита, но он также обретет универсальное средство дальнего боя Сусанаа, Ясака но Магатама. Мощь этой техники не уступала ниндзюцу Эранга, и Икару с нетерпением ждал момента, когда сможет использовать ее. Что касается необходимости в этой технике, действительно, при его нынешнем положении и силе, Сусанаа ему пока не требовалось, но не нужно сейчас и не иметь под рукой, когда понадобится, две совершенно разные вещи. В любом случае, это была исключительная козырная карта, и естественно, чем она сильнее, тем лучше. Кроме того, временная ненадобность не означала, что она не пригодится в будущем. Когда он в конце концов разовьет Сусанаа до состояния полной формы, способной раскалывать горы и рассекать землю, даже если оно не понадобится, Икару найдет ему достойное применение. Шмык. Икару вытер уголок рта и быстро собрал мысли, переключившись на серьезную тренировку. Сейчас было не время фантазировать о полной форме, даже для входа во вторую стадию потребовалось бы около 3 дней непрерывной работы. Так, Икару практиковал технику отражения сердца, а каждые полчаса-час отзывал теневых клонов, постепенно усваивая их опыт тренировок и воспоминания. Вскоре наступила глубокая ночь, когда Икару в очередной раз усвоил опыт и воспоминания, принесенные теневыми клонами, его стихия огня. Техника обжига наконец достигла нового уровня. Он открыл глаза, и в его сознании возникло внезапное озарение. Икару поднял руки, небрежно сложив одну единственную печать ин, и дерево перед ним мгновенно вспыхнуло ярким пламенем. Достигнув совершенного уровня, теперь для применения этой техники ему требовалась всего одна печать, что делало ее молниеносной. С такой способностью чунины, которые и так не были ему ровней, попав под его прицел, вряд ли смогли бы пережить даже один обмен ударами. Даже опытным джонинам пришлось бы проявлять особую осторожность, чтобы избежать ее смертоносного воздействия. Единственное, что слегка огорчало, это была техника одиночного действия, которую можно было направить лишь на одну цель за раз, поэтому при столкновении с группой противников ее эффективность значительно снижалась. Несмотря на это, Икару был крайне доволен достигнутым. В конце концов, его арсенал включал немало других техник стихии огня, которые легко компенсировали этот недостаток. Немного освоившись стихией огня, техникой обжига на совершенном уровне, Икару перестал уделять ей внимание и начал размышлять, как распределить 40 тысяч единиц чакры, которые раньше вкладывал в нее. Открыв панель и внимательно изучив все возможности, он решил, как и в случае с стихией ветра, крыльями ветра, инвестировать всю сэкономленную чакру в стихию ветра. Вращающийся сюрикен. 3 дня назад, когда его стихия ветра, крылья ветра достигла совершенства, сэкономленные 20 тысяч единиц чакры он сразу же вложил в эту мощную технику ниндзюцу. С тех пор как более 2 месяцев назад, для развития чакры земляной природы, он временно прекратил тренировку стихии ветра. Вращающийся сюрикен, ее очки мастерства застыли на уровне ЛВ-7, 8220 тысяч. Теперь, когда его энергетические резервы стали более обильными, он планировал возобновить интенсивную практику. В конце концов, это была запретная техника С-ранга, и Икару надеялся как можно скорее довести ее до совершенства, чтобы иметь возможность применять ее без использования печати рук. К тому времени у него появится еще одна разрушительная козырная карта. Однако Икару реалистично оценивал ситуацию, этот день наступит не скоро, даже несмотря на то, что стихия огня, техника обжига и стихия ветра, крылья ветра вместе сэкономили ему 60 тысяч единиц чакры, позволяя его стихии ветра, вращающийся сюрикен ежедневно получать 400 очков мастерства. В конце концов, верхний предел уровня для техника ранга уже достигал ЛВ-9, а для С-ранга, несомненно, был еще выше. Его стихия ветра, вращающийся сюрикен сейчас находилась лишь на уровне ЛВ-7, 8220 тысяч, и ему предстояло пройти более половины пути даже до достижения ЛВ-8, не говоря уже о более высоких уровнях. Однако, каким бы трудным ни был этот путь, он был полон решимости пройти его до конца. В конце концов, нельзя жить только сегодняшним днем. Обычные техники низкого уровня уже не могли существенно помочь ему на текущем этапе развития. На данный момент, за исключением стихии молнии, Он уже довольно всесторонне овладел техниками других стихий, и одна или две дополнительные не имели решающего значения. Напротив, чем раньше он доведет стихию ветра, вращающийся сюрикен до совершенства, тем быстрее овладеет этим мощным, способным переломить ход любого сражения козырем. Результаты этих двух стратегий были совершенно различны, и какой путь выбрать, было абсолютно очевидно. Глава 563. Тревожный прорыв. Незаметно пролетели еще три дня. По мере приближения последнего раунда переговоров между Канахой и деревней Скрытого Камня атаки деревни Скрытого Тумана становились все более ожесточенными. Почти все форпосты, размещенные Канахой на восточной границе страны огня, оказались охвачены пламенем войны. Некоторые из них уже пали под натиском противника. Наракай, вынужденный латать дыры, беспрестанно перебрасывал войска с одних форпостов на другие, пытаясь остановить стремительное продвижение шиноби тумана. Раньше все это не имело никакого отношения к Икару. В конце концов, форпост Черного Камня, где он находился, располагался рядом с городком Летающей Рыбы, одной из четырех ключевых точек прорыва деревни Скрытого Тумана. Позиция была настолько стратегически важной, что даже при нехватке бойцов и переброске войск никто не решался трогать его отряд. Но в этот раз все изменилось. Утром этого дня Икару выполнял задание по патрулированию поля боя и сбору разведданных, когда внезапно получил приказ от Сана Набухисы немедленно вернуться на базу. Хотя Икару недоумевал, он безоговорочно подчинился приказу и направился к форпосту Черного Камня. По возвращении он с удивлением узнал, что искал его вовсе не Сана Набухиса, а сам Наракай, который только что отправил срочный приказ о переводе. Согласно этому приказу, Икару должен был немедленно отправиться в главный штаб на юге, где ему предстояло получить особое задание. Конкретных подробностей в приказе не сообщалось. Учитывая срочность ситуации, Икару не стал медлить. Быстро пополнив на базе запасы снаряжения и ресурсов, он применил технику «Стихия ветра», «Крылья ветра», взмыл высоко в небо и устремился в сторону главного штаба. Обычно путь от форпоста Черного Камня до главного штаба занимал полдня, но благодаря максимальной скорости полета Икару потребовалось меньше 10 минут. После проверки удостоверения Икару вошел в зал для совещаний штаба. Здесь он с удивлением обнаружил, что прибыл сюда не только он. В помещении уже находилось несколько джонинов, и среди них был его знакомый, никто иной, как Учиха Шисуи. В отличие от Икару, ранее направленного в форпост Черного Камня, Шисуи с момента прибытия в район порта Юдзин никуда не уезжал и все время находился в непосредственном подчинении у Наракая. Это, к счастью, позволило ему избежать козней Данзо в тот памятный раз. Если бы тогда он отправился вместе со мной, и мы объединили свои силы, осмелился бы Данзо строить такие козни, подумал Икару. Возможно, и не осмелился бы, но также вполне вероятно, что тогда он отправил бы еще более мощные силы, чтобы захватить их обоих одним ударом. Икару размышлял об этом, но вскоре покачал головой, отбрасывая бесполезные мысли. Это дело уже в прошлом, и копаться в нем больше не имело смысла. Подойдя ближе, Икару сдержанно кивнул Учихе Шисуи в знак приветствия и спокойно опустился на соседний стул. Затем, не обращая внимания на реакцию окружающих, он начал применять технику мистической ладони, планомерно усиливая свое тело. На самом деле, если бы это было возможно, он предпочел бы использовать свободное время для тренировки техники отражения сердца. Согласно его расчетам, именно сегодня его шаринган должен был преодолеть важный порог развития – 20 000-50 000. К сожалению, техника отражения сердца не предназначалась для публичной демонстрации, к тому же здесь было недостаточно тихо для ее практики. Поэтому он временно отложил эту идею. Время текло неумолимо. Примерно через четверть часа в зал для совещаний решительным шагом вошел Наракай. Было заметно, что он сильно измотан, но, несмотря на усталость, он собрался с силами и обратился к присутствующим. «Господа», как только он заговорил, все внимание мгновенно сосредоточилось на нем. «Господа, причина, по которой я срочно вызвал вас всех сюда, заключается в том, что у меня есть для вас чрезвычайно важное задание». Услышав это, все с серьезными лицами ожидали его дальнейших слов. Однако он не сразу раскрыл содержание задания, а глубоко вздохнул и произнес тяжелым голосом. «Господа, только что форпост Красного Дерева пал». «Что?» Услышав эту шокирующую новость, присутствующие не смогли сохранить невозмутимость. Один за другим они выказали крайнее удивление, и Икару не был исключением. Проведя так много времени на этом поле боя, он прекрасно знал расположение и значимость каждого форпоста. Если говорить чисто о военной ценности, форпост красного дерева на самом деле не представлял особой важности. В общей восточной линии обороны он находился максимум во втором эшелоне, но его политическое значение было необычайно велико. Этот форпост служил воротами к резиденции даймё. Его падение означало, что шиноби Тумана теперь могли беспрепятственно продвигаться вглубь страны огня, и если они окажутся достаточно решительными, то могли бы даже напрямую добраться до самого даймё. Конечно, статус даймё в глазах высшего руководства Конохи не был столь значительным, но внешние проявления почтения все же требовалось соблюдать. Именно из-за особого политического значения форпоста в течение последних почти 3 лет Конохи постоянно размещала там несколько сотен ниндзя, и силы обороны были даже мощнее, чем на некоторых передовых форпостах. Теперь, когда Наракай внезапно сообщил, что это место пало, как это могло не вызвать шок? Спустя напряженную паузу кто-то из джонинов решился задать вопрос. «Командир, как именно пал форпост Красного Дерева? Насколько мне известно, у деревни Скрытого Тумана едва ли достаточно войск для такой операции?» Другие согласно закивали, разделяя недоумение. В зале для совещаний сразу же поднялся встревоженный гул обсуждения. «КХМ, Наракай слегка кашлянул, сжав кулак, и решительным жестом заставил всех прекратить разговоры. Когда в зале вновь воцарилась напряженная тишина, он с предельно серьезным выражением лица произнес: «Это и есть причина, по которой я собрал вас здесь. Согласно последним разведданным, деревня Скрытого Тумана использовала там Шестихвостого». Что? На этот раз шок присутствующих был еще сильнее. Не дожидаясь, пока Наракай закончит говорить, они взволнованно перебили его. Что деревня Скрытого Тумана собирается делать? Развязать 4-ю мировую войну шиноби? Нельзя было винить всех за такую реакцию. Действия деревни Скрытого Тумана казались абсолютно безумными. Сейчас любой внимательный человек мог видеть, что эта война в мире шиноби уже практически подошла к завершению. Следующий период должен был стать временем, когда различные стороны пытаются получить последние козыри для переговоров. Но что делает деревня Скрытого Тумана? Это было все равно, что перед самым окончанием войны сбросить ядерную бомбу на дом противника. В данный момент, если Конохи не ответит ударом на удар, это не только будет невозможно объяснить своим людям, но и последующие переговоры, вероятно, окажутся под угрозой срыва. Однако если Конохи решит отплатить той же монетой, это, скорее всего, приведет к продолжению войны, которая может разгореться с новой силой. К тому моменту все усилия, приложенные Конохи для достижения мира, окажутся напрасными. Именно поэтому высшее руководство Конохи разделилось на 2 противоборствующие фракции. Одна фракция, возглавляемая Данза, была военной партией, выступающей за использование джинчурики Девятихвостого, чтобы нанести деревне Скрытого Тумана сокрушительный ответный удар и подавить их возрастающую дерзость. Другая фракция, возглавляемая Сарутоби Хирузином, придерживалась мирной политики и надеялась превратить большие проблемы в маленькие, а маленькие – в ничто, стремясь как можно скорее завершить затянувшуюся войну. Очевидно, Наракай принадлежал к мирной партии, и большинство присутствующих также разделяли эту позицию. Даже Икару из-за своего сдержанного поведения во время боевых действий был причислен к этой группе, хотя сам он не считал себя сторонником абсолютного пацифизма. Наракай внимательно обвел взглядом присутствующих и заговорил решительным тоном: «Ваша задача сейчас крайне важна. Третий Хокаге приказал вам немедленно организовать силы для возвращения форпоста Красного Дерева». «Организовать силы? Значит, ниндзя из форпоста Красного Дерева еще живы?» Тут же последовал первый вопрос. «А как насчет Шестихвостого?» Немедленно прозвучал второй. Наракай призвал всех к тишине и сначала ответил на первый вопрос. Атака деревни Скрытого Тумана действительно была внезапной, но из-за неизбирательных разрушительных атак Шестихвостого шиноби Тумана тоже не осмеливаются приближаться к эпицентру. Так что, хотя форпост Красного Дерева и пал, многие наши ниндзя сумели выжить и сейчас активно сдерживают продвижение шиноби Тумана. Услышав эти слова, Икару задумчиво кивнул, мысленно анализируя ситуацию. «Это логично», – размышлял он. «Судя по возрасту, нынешний джинчурики Шестихвостого Утакута все еще совсем ребенок и, естественно, не способен полностью контролировать силу хвостатого зверя. Поэтому наиболее вероятным решением, которое приняла деревня Скрытого Тумана, было использование джинчурики как живого оружия, позволяя хвостатому зверю бесконтрольно причинять разрушения. В такой хаотичной ситуации, если шиноби-канахи внутри форпоста красного дерева проявили должную сообразительность, их шансы на выживание были достаточно высоки. Пока Икару анализировал ситуацию, Наракай уже перешел к ответу на второй вопрос. «Не беспокойтесь о шестихвостом», — с неожиданной уверенностью произнес он. «Им займутся другие. Вам не нужно знать, кто именно. Сейчас эта информация строго засекречена. Когда прибудете на место, сами все увидите». Услышав это, присутствующие начали мысленно перебирать возможных кандидатов, способных противостоять хвостатому зверю. Но Икару даже не требовалось гадать, он сразу понял, о ком идет речь. Он не мог представить никого, кроме Намика Дзимината, кому могли бы доверить столь ответственную миссию. Это было не только потому, что сила желтой молнии Канахи была достаточной для противостояния шестихвостому, но еще и потому, что его жена, Узумаки Кушина, была джинчурики девятихвостого. Сейчас, когда военная партия настаивала на использовании джинчурики девятихвостого для ответного удара по деревне скрытого тумана, Мината, не желая подвергать Кушину опасности, должен был лично разрешить эту кризисную ситуацию. Более того, ему необходимо было решить проблему до того, как будет нанесен непоправимый ущерб. Только таким образом он мог в определенной степени заткнуть рты Данзо и его сторонникам, тем самым давая Сарутоби Хирузину больше пространства для дипломатических маневров. В противном случае Узумаки Кушина неизбежно была бы отправлена с карательной миссией в деревню скрытого тумана. Икару не знал, происходило ли подобное в альтернативной временной линии, но если да, то Намика Дзимината, вероятно, безупречно выполнил поставленную задачу. Если же нет, то особого беспокойства все равно не было. Тактика деревни скрытого тумана – полностью освободить шестихвостого от ограничений, позволив ему осуществлять неизбирательные разрушения, хоть и позволяло максимально использовать грубую силу хвостатого зверя, но одновременно давала Намика Дзимината идеальную возможность для контрмер. Без направляющего человеческого разума, полагаясь только на инстинкты хвостатого зверя, который был заключен в заточении десятки лет и чье сознание было переполнено ненавистью и яростью, противник просто не мог сравниться с блестящим стратегом и непревзойденным мастером боевых искусств Намика Дзимината. А учитывая его исключительные навыки в искусстве печати, вероятность любого несчастного случая стремилась к нулю. Осознав все это, Икару ощутил, как напряжение покидает его тело, а выражение лица непроизвольно смягчилось. И именно в этот момент Наракай произнес его имя, переходя к распределению конкретных заданий. Задача, порученная Икару, была предельно ясной – использовать свое преимущество в воздушной мобильности, чтобы первым добраться до зоны конфликта, собрать актуальную разведывательную информацию и оперативно передать ее сопровождающим джонинам. Затем они, опираясь на полученные данные, должны были разработать детальный тактический план. Кроме того, на Икару возлагалась особая ответственность – при критической необходимости оказать поддержку в противостоянии шестихвостому. Глава 564. Прибытие и кровавая схватка. Помощь в борьбе с хвостатым зверем. Услышав это задание, все присутствующие бросили на Икару сочувственные взгляды. Они хоть и не ели свинину, но разве не видели, как бегают свиньи? Что такое хвостатый зверь? Это же воплощение бедствия. Будучи ниндзя, причем далеко не последними среди шиноби, они, конечно, не испытывали такого страха перед этими существами, как обычные люди. Но разницу в боевой мощи между собой и хвостатыми зверями они осознавали предельно ясно. Поэтому, по их мнению, сражаться с хвостатым зверем – абсолютно опасное дело. Однако, почему именно Икару? В этот момент в их головах возник один и тот же вопрос. О репутации Икару они кое-что слышали, некоторые даже видели его в деле. Хотя он и был силен, но не настолько, чтобы превосходить их. С такой силой противостоять хвостатому зверю, честно говоря, было недостаточно. Но Наракай не мог намеренно отправить Икару на смерть, у него наверняка были свои причины для такого решения. Значит, у Икару должно быть что-то особенное. Может, потому что он умеет летать? Несколько джонинов Канахи пришли к такому выводу. Действительно, если уметь летать, то в сражении с хвостатым зверем это дает значительное преимущество в безопасности, а также позволяет в определенной степени отвлекать внимание зверя, идеально для поддержки. Да, должно быть, именно так, джонины Канахи про себя кивнули, полагая, что разгадали замысел Нарыкая. Однако Учихашису и так не считал. Он полагал, что причина не только в этом. Сам не зная почему, каждый раз при встрече с Икару он ощущал некое скрытое давление. Даже сейчас, когда его собственная сила значительно возросла по сравнению с прошлым, встречаясь с Икару, он все равно не был уверен в своей победе. Икару всегда производил на него впечатление человека, чьи возможности невозможно измерить. Это заставляло его инстинктивно верить в Икару больше, чем другие. Поэтому он считал, что назначение Икару для поддержки было связано не только с его способностью летать. На самом деле, так оно и было. С тех пор, как Икару рассказал о том, как попал в засаду, Нарыкай тайно провел тщательное расследование и пришел к выводу, что сила Икару точно не так проста, как кажется на первый взгляд. Хотя у него и раньше были такие подозрения, и во время операции обезглавливания в порту Юдзин он поручил Икару остановить подкрепление Шиноби Тумана, исходя из этих соображений. Но после этого расследования он понял, что недооценивал Икару раньше, и его истинная сила была еще больше, чем он предполагал. Именно поэтому в этот раз он назначил Икару в поддержку Намика Дзимината. Это была своего рода двойная страховка. Как член мирной партии, он действительно не хотел, чтобы война продолжалась. Поэтому задание, которое поручил Сарутоби Хирузин, он стремился выполнить любой ценой. О чем думали остальные, Икару не интересовало, да и не волновало. В конце концов, получив это задание, он не испугался, а скорее обрадовался. Как только он узнал, что Шестихвостый появился у форпоста Красного Дерева, он твердо решил вступить с ним в контакт. Это не значит, что он собирался его поймать. Если бы была такая возможность, он бы, конечно, попытался. К сожалению, его нынешних способностей пока не хватало. Конечно, используя Мангекё Шаринган, он мог бы легко контролировать Шестихвостого. Но что дальше? Его глаза еще не достигли уровня вечного Мангекё Шарингана, поэтому он не мог активировать их на длительное время. Даже вечный Мангекё Шаринган не выдержал бы такой нагрузки. В конечном итоге все равно пришлось бы прибегнуть к техникам запечатывания. Но сейчас, кроме охранной печати и техники запечатывания предметов, он не владел другими техниками фуиндзюцу, и уж точно не мог сдержать хвостатого зверя. Так что в данный момент поймать хвостатого зверя он не мог. Почему же тогда он так настаивал на контакте? Причина проста. Он хотел проверить, сработает ли техника поглощения чакры шестого уровня на хвостатом звере, сможет ли он поглотить его чакру. Нужно понимать, что охота за хвостатым зверем велась не ради их боевой мощи, а для получения неиссякаемого источника чакры. Поэтому вопрос о том, сможет ли он поглощать их чакру, был крайне важен. В конце концов, если поймать хвостатого зверя, но не суметь поглотить его чакру, это было бы большой шуткой. Так что предварительная проверка была необходима. Изначально он планировал использовать теневое клонирование и технику трансформации, чтобы замаскировать свою личность перед испытанием. Теперь, благодаря приказу Нарыкая, даже если он намеренно приблизится к Шестихвостому, никто не будет ничего подозревать. Как тут Икару не радоваться? Что касается опасности, честно говоря, Икару не слишком беспокоился. Не говоря уже о том, что Шаринган клана Учиха имеет сильное сдерживающее воздействие на хвостатых зверей, одной только его способности быстро летать было достаточно, чтобы избежать большинства опасностей. Кроме того, у него в запасе было небесное владычество как последний козырь. Если даже с этим что-то пойдет не так, то в мире Шиноби вообще не останется никого, кто мог бы противостоять хвостатым зверям. Так что о безопасности Икару особо не беспокоился. Вскоре совещание закончилось. Икару не стал терять время и, временно попрощавшись с товарищами, тут же применил стихию ветра, крылья ветра и взмыл в небо, направляясь к форпосту Красного Дерева.